1911-1912 годах был издан перевод труда американского ученого Генри Чарльза Ли «История инквизиции в средние века» в переводе Башкирова под редакцией известного историка Лозинского, который, в свою очередь, на основе собранных им в Испании архивных материалов написал ценную работу по истории испанской инквизиции. Парнах. Испанские и португальские поэты. Жертвы инквизиции. 1934 год. Выгодский. Галилей и инквизиция. Часть 1. 1934 год. Рожицын. Джордано Бруно. Инквизиция. 1955 год. Шахнович. Гойя. Против папства инквизиции. 1955 год. Первой советской работой на указанную выше тему была яркая публицистическая книга Шейнмана «Огнем и кровью во имя Бога», впервые изданная в 1924 году и переиздававшаяся в 20-х годах как на русском, так и на других языках. В 1927 году вышла в свет популярная книга Лозинского «Священная инквизиция», а в 1936-м в его же переводе была издана классическая история испанского священного судилища, написанная бывшим секретарем этого учреждения Хуаном Антонио Льоренте, впервые увидевшая свет 150 лет тому назад. Имеется несколько оригинальных советских исследований по отдельным сюжетам истории инквизиции, но они были изданы микроскопическими тиражами, и их можно достать теперь только в крупных библиотеках страны. Таким образом, хотя слово «инквизиция» стало нарицательным и вошло в словарь современного человека, о самой инквизиции, за исключением весьма скудных данных, подчеркнутых из школьных или университетских учебников, хрестоматии и энциклопедий, широкому читателю известно сравнительно немного. Между тем, инквизиция — это один из тех исторических институтов, деятельность которого на протяжении многих веков оказывала огромное влияние на судьбы народов Европы и Америки, препятствуя их борьбе за освобождение от социального и духовного гнета. В чем секрет долговечности этого учреждения, одно имя которого внушало ужас всему христианскому миру? В чем причина его возникновения и упадка? Кем были его руководители, жертвами долга, фанатиками, готовыми пойти на самое чудовищное преступление, чтобы защитить церковь от мнимых или подлинных врагов, или бездушными церковными полицейскими, послушно выполнявшими предписания своего начальства? Кем были жертвы? Кого и за что преследовала инквизиция? На все эти вопросы призван ответить историк священного трибунала. Но о преступлениях инквизиции следует писать в наше время, и потому что у нее все еще не перевели защитники, и что ее испытанные методы продолжают пользоваться успехом среди современных псов господних, защищающих капиталистический строй с не меньшим остервенением и кровожадностью, чем в свое время святой Доминик защищал феодальный порядок. 200 лет тому назад издатель пособия испанского инквизитора Николаса Эймерика, вторая половина XIV века, раскрывавшего преступные методы священного трибунала, писал: «Возможно, найдутся честные люди и чувствительные души, которые будут обвинять нас в том, что мы обнародовали ужасные картины, написанные ранее. Они спросят, какую пользу или какое удовольствие можно получить от того, что ознакомишься со столь отвратительными вещами. Чтобы отвести их упреки, нам будет достаточно отметить: именно потому, что эти картины являются отвратительными, нам необходимо выставить их на показ, дабы они вызывали ужас. Именно поэтому преступления инквизиции разоблачали великие просветители и вольнодумцы XVIII века. Их страстные, гневные, обличительные выступления против инквизиции, против применяемых ею пыток и других жестокостей в немалой степени способствовали прекращению террористической деятельности этого церковного чрезвычайного трибунала. «Об инквизиции следует писать», — пояснял Ярославский в 1924 году в предисловии к упомянутой выше книге Шейнмана Именно потому, что религию противопоставляют безбожию как основу нравственности, которая устанавливает будто бы самые лучшие, самые здоровые отношения между людьми –